Часть четвертая. Глава первая. Было уже совсем темно, когда я снова вошел в дом номер 425 по Харрингтон-Лейн. Монстролог сидел за обеденным столом и набивал себе брюхо с жадностью человека, который не ел неделю. Что, вполне возможно, так и было. «Ты не голоден», — заметил он, на миг прекратив обжираться. Я достал из кармана оловянную фляжку. В кухне было промозло и холодно. Отвинтил крышку, с трудом глотнул виски. Монстролог нахмурился и неодобрительно подсокал. «Неудивительно, что у тебя такой ужасный вид», — вынес свое суждение старый негодяй, запихивая в рот кусок сыра. «Да, наверное, я много пью», — согласился я. «А вы? Какое оправдание у вас?» Он проигнорировал мой вопрос. «От тебя пахнет дымом, и под ногтями у тебя грязь». «Пепел», — поправил я. «Ваши мусорные контейнеры переполнились». Выражение его лица не изменилось. «Ладони стерты в кровь. Вы меня в чем-то обвиняете?» Он невесело улыбнулся. «В сарае всегда лежат несколько пар рабочих перчаток. Ты же знаешь». «Да, знаю». «Значит, ты забыл». «Моя память уже не та, что раньше. Вот, например, никак не могу припомнить имя той девушки, которую я нанял, чтобы она кормила вас, купала и вообще следила за тем, чтобы вы не теряли человеческий облик». Уортроп взял нож и отрезал кусочек яблока. Его рука не дрогнула. Жевал он также очень решительно. «Беатрис», — сказал он, — «я тебе уже говорил». «Вы ее уволили?» Он пожал плечами. Его глаза забегали. «Где лепешки? Или она сама ушла?» «Я же говорил тебе, я ее уволил. Где мои лепешки? «Почему вы ее уволили?» «У меня много дел, тут какая-то шумная потаскушка болтается за мной по пятам и во все сует свой нос». «Куда она пошла?» «Откуда мне знать?» Его терпение явно истощалось. «Она не говорила, а я не спрашивал». «Это-то и кажется мне странным». «Почему?» «Потому что она ушла, не известив меня. Это ведь я нанял ее на работу, не вы. Почему она не обратилась ко мне за расчетом, когда вы ее уволили?» «Думаю, об этом тебе лучше спросить у нее самой». «Это может оказаться затруднительным, поскольку никто из нас не знает, куда она ушла». «Чего это тебя так волнует вопрос местонахождения безмозглой горничной, каких 13 на дюжину?» — рявкнул он, теряя самоконтроль. Я еще раз напоказ глотнул из фляжки. «Нисколько не волнует». «А, хорошо. И зря ты ее нанял. Я ж тебе говорил, никто мне не нужен. Что со мной может случиться?» «Значит, это снова я во всем виноват». «Что? В чем ты виноват? О чем ты?» «О судьбе, Беатрис. Я виноват в том, что навязал ее вам». «Нет! Ты виноват в том, что поставил меня и себя в такое положение, когда навязывать ее мне стало необходимо». И он улыбнулся совсем по-детски, как будто только что отмочил забавную шутку. «Ты давно уже затаил на меня обиду, Уилл Генри. Где мои лепешки? Давай их сюда, а не то я совсем рассержусь». «Что ж, не стоит доводить до этого, правда?» Я вытащил пакет оттуда, где я прятал его. Он выхватил его у меня из рук, отвратительно хихикая. Мои глаза были устремлены на подвальную дверь за его спиной. «Это из-за нее вы навесили замок на эту дверь?» — спросил я. «Из-за нее? Из-за Беатрис, что ли? Да сколько уже можно о ней?» И он налил себе еще чаю. «Я не о ней. Я хотел спросить...» «Я живу один, как тебе известно», — с нажимом произнес он. «Врагов у меня много, как тебе тоже, несомненно, известно». «Кто они, Уортроп? Назовите мне их. Хотя бы одного». Он швырнул на стол недоеденную лепешку. «Да как ты смеешь? Я не обязан отчитываться ни перед тобой, ни перед кем бы то ни было. Все, что я делаю и чего не делаю, это мое дело и только мое. Мне не нужна ее компания, как не нужна и твоя. Ни сейчас, ни 24 года назад. Я сунул фляжку с виски в карман и положил руки на стол. Что в подвале, Уортроп? Его губы беззвучно зашевелились. Он поднял брови и посмотрел на меня снизу вверх с таким видом, словно его взгляд мог повернуть годы вспять и вернуть меня в тело 11-летнего мальчика, в котором я некогда обитал. «Ничего», — ответил он наконец. «Один мудрый человек сказал мне однажды, что ложь — это худший вид глупости». «А люди глупы. Конец силлогизма». «Я же все равно узнаю. Лучше скажите сразу». «Зачем мне говорить тебе то, что ты и так знаешь?» «Я знаю, что там что-то есть, но не знаю, что именно». «Вот как? Тогда вы не слишком преуспели в вашем образовании, мистер Генри». «Труд всей вашей жизни, как вы выражаетесь. Но за многие годы вы имели дело со многими вещами, и под конец они пожрали вас совсем. Впрочем, не только вас». «Да». Он серьезно кивнул, и я заметил в его глазах тень страха. «Я оставил за собой немало жертв. Больше, чем другие. Но наверняка меньше, чем ты». «Сейчас не о моих жертвах речь, доктор». Я взял нож, который лежал на столе у него под рукой, и стал вычищать им грязь из-под ногтей. Он поморщился, как будто еле слышный скрежет действовал ему на нервы. «Беатрис бросила меня», — прошептал он. «Беатрис? При чем тут она? Мы ведь говорим о ваших жертвах». «А, да что ты вообще знаешь?» «Я знаю про ягнят», — сказал я. «А еще я знаю, что вы разрубили ее на куски и засунули в мусорный бак. Знаю, что и то, и другое имеет какое-то отношение к замку на этой двери и к вашему удручающему состоянию. И еще я знаю, что вы покажете мне, что там за этой дверью. И потому что вас так и подмывает это сделать, и потому что вы знаете, откуда вам ждать спасения. Всегда знали». Монстролог рухнул головой на стол, спрятал лицо в ладонях и зарыдал. Он рыдал так, что плечи ходили ходуном. Я наблюдал за ним молча и бесстрастно. «Уортроп, дайте ключ, иначе я вышибу эту дверь». Он поднял голову, и я увидел настоящие неподдельные слезы. Все его лицо исказилось от боли, точно внутри него пришла в движение какая-то темная, неизвестная тварь. «Уходи», — сказал он. «Ты правильно поступил, что ушел тогда. Правильно ушел, зря вернулся. Уходи, уходи, оставь нас. Нас уже не спасти, но ты — другое дело». Он отпрянул, услышав мой ответ. Либо совсем не ожидал услышать от меня подобное, либо, напротив, так хорошо знал меня, вплоть до самого потаённого уголка в моей душе, что был уверен в результате. «О, Пеленор, я уже давно упал с края диска». Глава вторая. В Египте его звали Михос, страж горизонта. «Это очень тонкая линия, Уилл Генри», — говорил он мне, когда я был мальчиком. «Для большинства это то место, где море встречается с небом. Ее невозможно пересечь. Иди к ней хоть тысячу лет, она все равно останется недостижимой. Ты понимаешь, что нашему виду потребовалось более 10 тысяч лет, чтобы осознать этот факт. Мы живем на мече, а не на диске». Глава третья. Письмо дожидалось меня на стойке портье в отеле «Плаза», куда я вернулся после ночных трудов. Конверт был заклеен старомодной печатью из красного воска. Внутри был один листок, попахивавший дохлой рыбой, а на нем корявыми квадратными буквами было написано следующее. «Многоуважаемый мистер Генри, надеюсь, что мое письмо застанет вас в добром здравии. Если жизнь доктора Пеленора Уортропа вам сколь-нибудь дорога, будьте любезны прислать мне 10 тысяч долларов. Прошу вас передать мне эти деньги таким же способом, каким вы получили это письмо, завтра в 5 часов пополудни. Если деньги будут лежать здесь, он останется жить. Если нет, умрет. С глубочайшим почтением, ваш искренний друг». Подписи не было. Вместо нее были рисунки. Черная рука и кинжал с каплями, как я понял, крови. Я вышел из отеля и направился к каменному дому на 5-й авеню. Хозяин встретил меня в пурпурном халате и шлёпанцах в тон. Ватные облака волос венчали массивный утес его головы. Красными спросонья глазами он пробежал письмо, то и дело громко зевая. Прогнал горничную, которая принесла кофе с яблочным штруделем. «А что говорит портье?» — спросил он наконец. «Коротышка, с сильным итальянским акцентом. Письмо принес около часа по полуночи, как раз когда я возился на мосту с ирландцами». Он вытянул из хюмидора сигару. Она выпала из его скрюченных пальцев и покатилась по персидскому ковру. Я поднял ее и протянул ему. «Чёрная рука!» — сказал он. «Ах, Пеленор, Пеленор, предупреждал же тебя твой старый учитель, не ходи!» «Что такое черная рука?» «Ты что, не читал письма?» — он ткнул пальцем в рисунок. «Ах, мерзавцы! Им нельзя доверять! Я ведь предупреждал!» «Зачем какому-то итальянцу доставлять письмо ирландской банды?» «Не ирландской, а сицилийской. Он в руках Каморры, под лица Франческо Кампителло. Это опасный человек, я ему говорил!» «Не понимаю, мейстер Абрам, зачем доктору Уортропу...» «Затем, что дело наше темное и грязное, сродни политике. Никогда не знаешь, с кем ляжешь и как выспишься. У него была идея привлечь заклятых врагов ирландцев к поискам Тецери Хуненсиса». «В обмен на что?» Его глаза над крючковатым носом превратились в маленькие щелочки. «В каком смысле?» «В том смысле, что преступники обычно не помогают людям просто так, по доброте душевной, мейстер Абрам», — сказал я тихо. «Значит, доктор Уортроп был готов предложить им что-то за участие». Он взмахнул пухлой рукой, в другой он держал незажженную сигару. «Он сказал, что Кампителло у него в долгу за какую-то услугу, которую Уортроп показал ему годы назад в Неаполе, когда из Италии сгоняли Каморру. Подробностей я не знаю, но он всегда поддерживал отношения с разными сомнительными типами». Я кивнул, думая о мистере Фолке и ему подобных, которые в любое время дня и ночи возникали на пороге дома 425 по Харрингтон-Лейн и оставляли пакеты и посылки. Отбросы общества, не пользующиеся ничьим доверием, всеми презираемые, его духовные братья в каком-то смысле. Они не задавали вопросов и не разводили болтовни. «Он тогда помог Кампителло и другим подроне скрыться из Неаполя», — продолжал фон Хельрунг. «У него передо мной долг чести», — говорил он мне. «Ба, надеюсь, теперь-то он понял, с кем имеет дело». Он зажег спичку, но так и не поднес ее к сигаре. Огонь уже плясал в опасной близости от его пальцев, когда он уронил спичку в пепельницу. «Будем платить?» — спросил я. Он метнул на меня колючий взгляд. Мой вопрос ему не понравился. «А о чем ты? Разумеется, будем». «Но какие у нас гарантии, что Кампителло выполнит свою часть сделки?» Фон Хельрунг громко фыркнул. «Майн год, какая детская наивность! Черная рука — почтенная, освещенная временем организация, Уилл. Как она будет вести дела, если получатель перестанет верить слову отправителя? Нет, придется заплатить. Я все сделаю сам, в том числе... Надеру моему бывшему ученику уши за глупость. Он вляпался. Каморра теперь знает про его трофей и наверняка уже задействует все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, чтобы разыскать его». Он поднялся, засовывая сигару в нагрудный карман халата с инициалами АФХ. «Я люблю его как сына, Уилл. Но твой учитель иногда сводит меня с ума своей загадочностью. Он одновременно упрям и расчётлив, удивительно хитёр и туп без меры». Он позвонил в колокольчик, вызывая дворецкого. Я сказал: Доставку денег по адресу я возьму на себя, мистер Абрам. Нет, нет, ты еще слишком молод, чтобы... А вы слишком стары. Он напрягся. Его кустистые брови сошлись на переносице. Грудь раздулась, раздвинув полы халата и открыв взгляду обильную поросль седых волос. «Письмо было адресовано мне», — быстро добавил я. «А клерк в отеле, насколько мы можем судить, их человек». Он кивнул, видимо, признавая мою правоту. «Возвращайся днем. Я приготовлю деньги». «Но погоди. Скажи, как у тебя все прошло вечером? Извини, что сразу не спросил, слишком много всяких мыслей в этой старой голове. Все хорошо, надеюсь?» «Отходы пришлось измельчить, чтобы вошли в контейнер, но в остальном все в порядке». Я усмехнулся. «Да, ассистент сэра Хайрама оступился и едва не упал в реку. Счастье, что мистер Фолк оказался поблизости и успел его подхватить». Фон Хельрун кивал, следя за мной по птичьи яркими глазами. «Ты знаешь, что он родственник королевской семьи? Четвероюродный кузен королевы, кажется». «Кто, мистер Фолк или мистер Саксон?» «Ну, у тебя и шуточки. Ха, ладно, иди, а к трём возвращайся. Никому не говори. В особенности мистеру Фолку. Думаю, этот тип за лишний доллар и стаканчик виски мать родную продаст с потрохами». «О нет, тут вы ошибаетесь, мистер Абрам. Мистер Фолк — солидный человек. Стоит своего веса в слюне Тецерихуненсиса». «Не говори так!» — воскликнул он и почему-то перекрестился. Глава 4. Я вернулся в отель, намереваясь поспать часок-другой. Видит Бог, я в этом нуждался. Однако внезапное похищение моего учителя занимало все мои мысли настолько, что я лишь подремал несколько минут, осаждаемый беспокойными видениями. Наконец я встал и позвонил Лили. «Есть три вещи, которые, разбив однажды, уже не починишь», — сказал я, когда она подошла к телефону. «Фарфор, стекло и что еще?» «Ты поднял меня в 6 утра, чтобы загадать загадку?» «Репутация!» — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать неизбежные помехи связи. «Вчера вечером у меня состоялся весьма любопытный разговор с четвероюродным братом королевы». «С кем?» «С Сэмюэлем». «С каким Сэмюэлем?» «С посредственностью». «О!» — в трубке стало тихо. «Лили, ты меня слышишь?» «Я не понимаю, как может чья-то репутация зависеть от разговора с мистером Исааксоном?» «Я хотел пригласить тебя на ланч». «Но не пригласил». «Пригласил. Только что». «Меня уже пригласили». «Откажись». Она засмеялась, или, возможно, это были помехи. Затем ее голос. «Требуешь». «Доктора похитили!» — заорал я. «Похитили? Кто, ирландцы?» «Сицилийцы». «Сицилийцы?» «Я заеду за тобой в 12». И я положил трубку, не дав ей времени ответить. В другом углу комнаты мистер Фолк положил на стол выпуск «Геральт». «Да, это Лили», — сказал я ему. «Хотите, чтобы я пошел с вами?» — спросил он. Я засмеялся. «Кого защищать? Ее или меня?» За его спиной в окне сиял центральный парк. Восходящее солнце прорвало тучи, и деревья пламенели золотой осенней красой. «Вы были когда-нибудь влюблены, мистер Фолк?» «А как же, конечно, и не один раз, кажется, дважды». «Откуда вы знаете?» «Мистер Генри?» «Я хочу сказать, вам было так же ясно, что это любовь, как то, что красный — это красный, а, например, не синий». Он посмотрел вдаль, не то вспоминая, не то обдумывая мой вопрос. «Вообще-то это понимаешь уже потом, когда все кончится». «Что кончится?» «Когда любовь пройдет. «Значит, я ее не люблю». «Ну, значит, и не любите». «Но я бы убил его, если бы она... если бы они... если бы...» «Я бы сказал, что это скорее синее, чем красное в вашем случае, мистер Генри». «Как по-твоему, имеет какое-то значение то, что я убил трижды, прежде чем влюбиться однажды?» «Это вы про себя спрашиваете? Или про людей вообще?» И про себя, и вообще. Люди скорее заслуживают смерти, чем любви. Но это мое личное мнение. Я захохотал. Мистер Фолк, я и понятия не имел, что вы философ. Я тоже не знал, что вы убийца. Глава 5. Мой новый компаньон не разочаровал Лили. «Кто эта скотина?» — шепнула она, беря меня под руку, когда мы выходили из трамвая возле Дельмонику. «Мистер Фолк — старый друг доктора, вроде почетного члена братства». Я придержал перед ней дверь, и мы вошли внутрь. Мистер Фолк остался на улице подпирать стену дома, засунув руки в глубокие карманы своего извозчичьего пальто. «Какого еще братства?» — переспросила она. «Братство незаменимых людей». «Теперь у тебя есть телохранитель?» В холле было полно народу. Мы стояли почти лицом к лицу. Я вдыхал аромат ее волос. От них пахло сиренью. На ней было платье цвета топаза и маленькие сережки в тон. Мужчины обращали на нее внимание мгновенно, но женщины еще раньше. Такова участь красоты. «Не совсем», — сказал я. «Жаль, что у твоего доктора не было вчера такого «не совсем». Я протолкался вперед и вложил двадцатку в ладонь старшего официанта. Он закатил глаза, скорчив презрительную гримасу. Я дал ему еще, и через 5 минут мы уже сидели в зале за столиком с видом на парк. «Ты всегда так свободно распоряжаешься его деньгами?» — заметила Лили. «Держатель завязок его кошелька — еще одна моя должность». «У тебя их много». В ее глазах плясали чертики. Я скромно пожал плечами и отвернулся. Высоко в горах Сокотры есть озеро, в котором нет ни одной живой твари. Вода в нем синее неба после летней грозы. Но все же и оно не могло соперничать чистотой и глубиной цвета с ее глазами, такими ясными, незамутненными до самого донышка. «Ну так что там насчет мистера Исааксона и чьей-то репутации?» — спросила она, удостоверившись, что полностью вывела меня из равновесия. «Вообще-то я имел в виду репутацию доктора. Эти последние осложнения из-за его связи с организованной преступностью...» Лили нетерпеливо тряхнула головой. «Неисправимый лжец, как всегда». «Дядюшка Абрам прав в одном. Репутация для этих людей — самое главное. С учетом этого можно сказать, что черная рука — недопустимая, немыслимая для бандитов в нарушении этикета. Ведь Каморра в неоплатном долгу перед доктором Уортропом». Она сразу поняла мой намек. «То есть это подстроено? Но почему? И кем?» «Почему, понятно. Причин может быть 1001. А вот кем? Это я надеюсь выяснить в самое ближайшее время, пока не стало слишком поздно. Если уже не слишком поздно». Она задохнулась. «Доктор Уортроп?» «И вся вина целиком и полностью ложится на итальянцев. Вот почему, почему может оказаться не столь уж и очевидным, Лили. Что, если дело тут вовсе не в наживе, а просто кто-то прикрывает убийство? Мы уже съели закуски и большую часть первого блюда, а она все молчала. Ломала голову над моими аргументами. Искала в них уязвимое место. Я не сомневался». «Откуда автор письма узнал, что Уортроп обратится в Каморру?» — спросила она наконец. Я одобрительно кивнул. Ей удалось вытянуть из запутанного клубка этой аферы самую главную ниточку. Красная, не синяя, неизвестно почему, подумал вдруг я. Точно. Автор письма наверняка знал о намерениях Уортропа. Поэтому, когда доктор отправился к сицилийцам, за ним пошли, и его похититель или убийца мгновенно придумал, как подставить Компетелло или... «Или он все знал заранее и похитил доктора, прежде чем тот добрался до Компетелло?» «Или уже после. Значения не имеет». «Кто знал, куда он отправляется? Кому он говорил?» «Мне не говорил. Знал дядя Абрам». «Кто еще?» Я покачал головой. «Он мог рассказать Пелту, хотя вряд ли. А Коста Рохасу или Уокеру он уж точно ничего не говорил». «Но мог сказать дядя». Она горестно покачала головой. «С возрастом он стал так разговорчив. Если мы ищем предателя, то я бы сделала ставку на Уокера». «Это не Уокер». «Откуда тебе знать?» Я посмотрел в свою тарелку и ничего не ответил. «Как бы то ни было, Сегодня вечером мы все узнаем. Конечно, может оказаться, что за всем стоит банда пяти углов. Хотя, на мой взгляд, слишком уж сложная афера для шайки обычных уличных грабителей». Она кивнула и тоже уставилась в тарелку. «В чем дело?» — спросил я. «Лили». К моему удивлению, она едва ли не прыгнула на меня через стол и стиснула мою руку в своих. «Не стану говорить тебе, не ходи. Знаю, ты все равно пойдешь, что бы я ни сказала. Но не будь, по крайней мере, безрассуден». Я засмеялся, чтобы снять напряжение, в том числе свое. «Безрассуден? Я слышал, безрассудство возможно в любви и даже необходимо. Но только не в монстрологии». И я поднес к губам ее руку. Глава 6. Лобби отеля «Плаза», 17:45 вечера. Курьер опаздывает. А может и нет. Пожилая пара, оба одета для вечернего выхода, болтают с портье. Собираются в оперу. Просят порекомендовать хороший ресторан, желательно рядом с театром. Мужчина держится с достоинством. Судя по его костюму, кошелек у него на хорошей подкладке, акцент выдает уроженца Среднего Запада. Жена тоже не дурна собой, статная, кровь с молоком, как и полагается уроженке прерий. В Нью-Йорке оба впервые. Я сижу напротив, у выхода, на пухлом викторианском диване. Он довольно далеко от камина, так что я ощущаю лишь намек на тепло. В руках у меня тот самый номер Геральт, что был у мистера Фолка накануне. И я уже четырежды прочел одну и ту же статью. В моем правом кармане лежит револьвер доктора, в левом — нож с пружинным лезвием, который я забрал у трупа без лица в монстрариуме. «Но этот ресторан далековато, не так ли? А у меня, понимаете ли, нога болит, старая боевая рана». Внешне я абсолютно спокоен. Внутри у меня все кипит. Когда они, наконец, уберутся в свою оперу? Курьер, наверное, тоже мешкает за дверью, дожидаясь, когда они уйдут. Да и мне не терпится. Не тут-то было. Теперь старик принялся рассказывать клерку историю своего ранения. Он получил его весной 64-го в Колд-Харбор. Генерал еще тогда воскликнул: «Это не война, это убийство!» Клерк нервно хихикнул в ответ, но пожилой джентльмен обиделся и с достоинством удалился. Выходя, он прохромал мимо меня, ведя в поводу свою дородную женушку и цокая тростью по мраморным плитам пола. Клерк встретился со мной взглядом и пожал плечами. «Старый псих», было написано у него на лице, и мне вдруг захотелось взять револьвер и пулей стереть эту самодовольную ухмылку с его пухлого лица. Что он вообще знает о войне или об убийстве, если на то пошло? Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и черноволосый коротышка прошел мимо меня, направляясь прямиком к стойке. Они с портье не обменялись ни словом, только толстый белый конверт перекочевал из рук в руки. Коротышка засунул его за пазуху и отбыл так же поспешно, как и появился. Подбородок вперед, не глядя по сторонам. Меня он вряд ли заметил. Я намеренно громко шурша газетой свернул ее, бросил на стол перед диваном. Встал, кивнул клерку, который кивнул мне. Не исключено, что я все-таки пристрелю его позже. И вышел на улицу, где сгущались сумерки. Сновали автомобили, развозя людей по домам, театрам и ресторанам. И наступала оттепель. День испускал последний вздох. Но это была не агония, а горестный шепот девушки, отвечающей слишком настойчивому возлюбленному. Черноволосый коротышка быстро шагает по тротуару к парку. Вот он проходит мимо крупного человека в извозчичьем пальто и широкополой шляпе. Тот изучает таблицу забегов и курит сигару. На коротышку он не обращает внимания, зато смотрит на меня. И я киваю. Мистер Фолк швыряет сигару в канаву, таблицу сует в карман. Пропустив нескольких пешеходов, он идет за коротышкой с пухлым конвертом в кармане пиджака. Я пристраиваюсь за ним. Мы сворачиваем в парк, и меркнущий свет дня, не заслоненный здесь широкими кирпичными плечами домов, омывает все кругом. И прозрачные осенние деревья, протягивающие к небу свои лишенные украшений руки, и аллеи со скамейками, на которых сидят люди, наслаждаясь последними лучами солнца, нежными, точно щечка ребенка, и влюбленные парочки, которые прогуливаются, отгородившись от всех сверкающим коконом страсти, согретые обоюдным желанием, связанные невысказанными обещаниями в обертке бархатистого смеха. Черноволосый коротышка задерживается, чтобы купить газету у мальчика. Пухлый конверт выскальзывает из кармана пиджака и падает к его ногам на дорожку, пока тот роется в карманах в поисках мелочи. Мальчишка наклоняется, поднимает конверт, сует его в газету и снова подает черноволосому. Все занимает секунд 30, пока мистер Фолк раскуривает очередную сигару. Проходя мимо, я на ходу шепчу ему: «Оставайтесь с ним. Я беру мальчишку». Судя по всему, чернявый купил у мальчика последнюю газету. И тот, взвалив на плечо мешок, покидает свой пост и спешит к выходу на западную 59-ю улицу. Пропустив его, я считаю до 10 и, повернувшись, иду за ним. Несколько трамваев и пара дюжин кварталов спустя я оказываюсь на Элизабет-стрит в центре маленькой Италии, сотни обитателей, которые в этот неожиданно погожий вечерок высыпали из переполненных съемных квартир на улицу. Тротуары кишат торговцами в разнос и попрошайками, карманниками и мелкими жуликами. Попадаются одинокие мужчины в ветхих пальто с впалыми щеками и беспощадными глазами. Мое дорогое пальто и кожаные туфли притягивают их взгляды. Стайки мальчишек, таких же худых, как их отец, но не с такими жестокими глазами, пока не такими, бегут за мной по пятам. На крылечках сидят матери, качая на коленях младенцев в белых чепчиках. Мостовая запружена разбитыми повозками, которые тянут худые изработанные клячи. Из окон и подворотен тянет вареной крольчатиной, ароматами цветов, древесным дымом и конским навозом. И все это под звуки итальянских песен и неумолчного, почти истерического бормотания тысячи людских душ, втиснутых в эти три квартала. Здесь мальчик пошел не спеша. Мне было легко не терять из виду его шапчонку, мелькавшую в толпе. Она напоминала мне другую, вязаную, на пару размеров меньше, которая покрывала голову совсем другого мальчика в другое время. Он то и дело поправлял сумку для газет на плече, и каждый раз мне казалось, будто я различаю в ней очертания пухлого белого конверта. Миновав вход в крошечный ресторан, он нырнул в подворотню за ним. На первом же углу он снова свернул и скрылся за рестораном. Там я его и потерял. Я тоже свернул, но его уже не было. Подле шаткой пожарной лестницы криво висела на петлях дверь. Может, он вошел туда? Да, больше ему деваться было некуда, если только он не отрастил крылья и не взмыл в синеву небес. В узком темном коридоре я остановился, чтобы глаза привыкли к внезапной перемене освещения, и вынул из кармана револьвер. Пахло свежим хлебом, стучали по тарелкам ножи, звенели стаканы, звучный мужской голос говорил по-итальянски с певучим сицилийским акцентом. В нескольких шагах от меня была открытая дверь. Луч света падал из нее в коридор. Прижавшись спиной к стене, я сделал шаг в бок и, затаив дыхание, медленно повернул голову и заглянул в комнату. Мальчик сидел за столом с тремя мужчинами, двое из которых, очень высокие, в толстых пальто, поглощали исходивший паром спагетти, склонив головы к самым тарелкам. На столе между ними стояла полупустая бутылка вина. Третий мужчина был не так велик ростом, и пальто полегче, и не прикасался к еде и вину. Эленор Уортроп презирал все, что замутняло ум и притупляло чувства. Белый конверт лежал возле тарелки одного из здоровяков. Мои внутренние дебаты продолжались недолго. Монстролог не был связан, его рот не был заткнут кляпом, и, судя по всему, никто не собирался его убивать. Да, вид у него был недовольный, но никакого смятения, никакой мольбы во взгляде, обращенном к сопровождающим, не было. Он даже улыбнулся знакомой мне невеселой улыбкой, глядя, как мальчик, заткнув за воротник салфетку, накинулся на еду. Однако у стены, подле бугая слева, все же стоял обрез. А еще пленник не встал и не поблагодарил похитителей за гостеприимство, как положено после успешной сделки. Деньги прибыли, но Уортроп не двинулся с места. Это все решило. Я выскочил из-за косяка и шагнул в комнату. Тот, что сидел от Уортропа слева, отреагировал с быстротой, неожиданной для человека столь мощного сложения. Он нырнул за обрезом. Их разделяли всего 2 фута, но обрез мог с тем же успехом быть в Гарлеме. Моя пуля пробила здоровяку шею, разорвала сонную артерию, и кровь, более яркая, чем вино, которое он пил недавно, полилась из раны. Мальчишка нырнул под стол. Уортроп сорвался с места и бросился ко мне, на ходу протягивая руки, но я на него не смотрел. Меня занимал лишь пистолет, который достал из кармана 2-й громила. Мне казалось, будто я на бешеной скорости несусь по темному тоннелю, в конце которого с энергией 1000 солнц сияет его рожа. Я видел только ее и ничего больше. Больше мне ничего не нужно было видеть. Со скоростью солнечного луча я метнулся мимо монстролога, приставил дуло пистолета к широкому лбу громилы и спустил курок. Остался мальчишка. Книга 13. Рай. И я, уже предчувствуя предел всех вожделений, поневоле страстно предельным ожиданием пламенел. Данте. Рай. Часть 1. Глава 1. Я совершаю кругосветное плавание сквозь годы и возвращаюсь на то же место. Ибо время — это непростительная ложь, и мать с отцом вечно вальсируют в пламени. И незнакомец вечно склоняется надо мной с вопросом «Знаешь, кто я?» И вот что я должен вам сказать. Вот что вам непременно нужно знать. Каждый из нас куда больше и ничуть не меньше своего отражения в янтарном глазу. Слушаете ли вы меня? Понимаете ли? У кольца нет конца. Оно вечно, как давно затихшие крики умершего человека. Доводилось ли вам прожить час, в который уместилась бы вечность, видеть страх в горстке пепла? Вселенная полна бессвязной болтовни. За пределами моего поля зрения, на расстоянии 0,001 дюйма от него, есть пространство. Без света, без тени, без языка и без размеров. Это ничто. Бесконечно малое, бесконечно глубокое, как зрачок янтарного глаза. Это уродство величиной с булавочный укол, тьма, проникающая до самых бездонных глубин, конец кольца, у которого, как известно, нет конца. В нем я, а со мной вы, и мальчик в поношенной шапочке, и мужчина в запачканном белом халате, и тварь в банке, и бессмертная куколка, вечно разрывающая свой панцирь, вечно рождающаяся на свет. Его глаза — это мои глаза. Глаза мальчика в шапочке на 2 размера меньше, который прячется под столом. Широко раскрытые, недоуменные, вопрошающие, напуганные глаза. Долгий темный путь приближается к завершению, и я не позволю ему увидеть безликий ужас в его конце. Я тот волнолом, о который разобьется черная волна. Я не дам приливу захлестнуть и утопить его. Этого не должно быть. Тварь скребется в банке. Мужчина в запачканном белом халате говорит: «Ты должен привыкать к подобным вещам». Я могу спасти мальчика под столом. Могу избавить его от янтарного глаза. Это в моей власти. Если подниму дуло револьвера на уровень его глаз. Знаешь, кто я? «Нет!» — закричал Ортроп и ударил меня по руке в тот самый миг, когда я уже готовился спустить курок. Пуля впилась в потолок. Кусок штукатурки упал на стол, опрокинув бутылку, и вино потекло, красное, точно кровь Христа из-под копья римлянина. Монстролог схватил меня за руку, вырвал у меня револьвер, силой развернул и толкнул к двери. Дверь за нами захлопнулась. Хриплые крики, выстрел. Но мы уже вырвались из темного коридора и бежим по булыжнику переулка, стертому десятками тысяч ног до почти зеркальной гладкости. Рука Ортропа поддержит мое плечо точно клещи. Мы огибаем Элизабет-стрит, петляя за дворками жилых домов, где за круглыми столами сидят мужчины, играют в карты и пьют граппу, а мальчишки стучат монетами в закопченную стену, где слышен смех, и в окне третьего этажа мелькает лицо красивой девушки, и Ортроп тяжело дышит мне прямо в ухо. «Что ты там делал, дуралей?» Наконец, кишки доходных домов извергли нас на Хьюстон, где он поймал такси, распахнул дверцу и запихнул меня внутрь. Называя шоферу адрес, он сам прыгнул на сиденье, и автомобиль тут же сорвался с места. Несколько кварталов он держал на коленях револьвер, не сводя глаз с окон и бормоча что-то себе под нос, пока я пытался восстановить дыхание. «Спасал вас!» — выдавливаю, наконец, я. Он стремительно поворачивается ко мне и рычит. «Что ты говоришь?» «Вы спрашивали, что я там делал? Вот я и отвечаю. Спасал меня? Ты так думаешь?» Его трясло от ярости. Его кулак взлетел к самому моему лицу, задрожал и через секунду снова упал на его колено. «Ты только что подписал мне смертный приговор! Вот что ты сделал!» Глава вторая. Абрам фон Хельрунг передал мне бокал портвейна и сам опустился на диван рядом со мной. От него пахло сигарой и старостью. Я слышал, как дыхание с клёкотом вырывается из его широкой, как бочка, груди. «Ничего, Уилл, ничего», — приговаривал он. «Всё хорошо, успокойся». И хлопал меня по колену. «Какого дьявола, фон Хельрунг?» — взвился Ортроп. Он стоял у окна, выходившего на Пятую авеню. Точно прирос к месту с тех пор, как мы вошли. Не вынимая руки из кармана с револьвером. «Потише, Пеленор», — пожурил его старый учитель. «Уилл Генри еще совсем мальчик». Монстролог разразился грубым смехом. «Этот мальчик только что хладнокровно отправил на тот свет двоих. Точнее говоря, он в одиночку ухитрился объявить войну Каморре, которая не ограничится местью ему или мне, или даже вам, мейстер Абрам. Убитые были не какими-нибудь там нижними чинами. Это племянники самого Компетелла, сыновья его младшей сестры. Так что расправа с нами будет всеобъемлющей и полной». «Нет, нет, мой друг, нет. Давайте не будем тратить время на разговоры о войне и мести. Компетелло — разумный человек, и все мы, слава богу, тоже разумные люди. Мы поговорим с Компетелло, все ему объясним». «О, да, и он, конечно, поймет, что 10 тысяч долларов полностью компенсируют убийство его родственников». «Доктор фон Хельрунг сказал мне, что он вам должен», — сказал я, стараясь контролировать свой голос. Это давалось мне с трудом. «Какой ему был смысл похищать вас?» «Заткнись ты, безмозглый щенок!» — заорал монстролог. «Нарушать закон черной руки нет никакого смысла!» «Именно поэтому я его нарушил!» Ортроп открыл рот, закрыл его и снова открыл. «Я могу убить тебя сам и избавить их от лишних хлопот!» «Так был Компетелло в долгу перед вами или нет?» — спросил я. «Пеленор!» — тихо, но настойчиво заговорил фон Хельрунг. Мы должны ему все рассказать». «Что рассказать?» «Зачем?» — бросил Уортроп, не обращая на меня внимания. «Чтобы он понял». «Много ему чести, фон Хельрунг», — с горечью сказал доктор и продолжал смотреть в окно. Фон Хельрунг сказал: «Долг был выплачен, все счеты забыты, и Компетелло не за что было больше платить». Я встряхнул головой. Я ничего не понимал. Возможно, Уортроп был прав, и я действительно дурак. «Тот, кого застрелили в Монстрариуме, был сторожем и союзником, а не вором», — объяснил фон Хельрунг. «Он был? Что вы хотите сказать, мейстер Абрам? Что он был из Каморры?» «О, господи!» — завопил Уортроп, по-прежнему стоя к нам спиной. «Пеленор и я сочли разумным выставить в нашей штаб-квартире стражу, просто чтобы приглядеть за всем до начала Конгресса. Это я предложил нанять парнишку Компетелло. Он заметил ирландцев, когда те пробирались в здание. Пошел за ними следом, но беднягу подстерегли и напали на него сзади. Остальное тебе известно. Трофеи украли у нас из-под носа». «Нет», — твердо сказал Уортроп. «Его собственноручно передал похитителям некий психически неуравновешенный подмастерье, обладающий интеллектом трехпалого ленивца». «Хватит этих грубых, бессмысленных оскорблений», — решительно сказал фон Хельрунг и погрозил доктору пальцем. «Хорошо. Отныне я буду оскорблять его исключительно осмысленно». «Доктор Уортроп не был виноват в убийстве того парня из Монстрариума», — сказал я. «Так зачем же его похитили?» Я, как положено трехпалому ленивцу, честно пытался понять все до конца. «Потому что мое похищение не имело к этому никакого отношения!» Монстролог не выдержал. «Господи, фон Хельрунг, вот теперь вы понимаете всю тяжесть того бремени, под которым я ежедневно изнемогаю!» Фон Хельрунг опять потрепал меня по колену. «Пеленор отправился к Компетелло, чтобы выразить ему соболезнование и попросить его о помощи, как я и говорил тебе вчера, Уилл. Мой ученик проигнорировал совет не будить спящее лихо и не подумал о том, что не стоит обращаться за помощью к тому, кто только что заплатил долг кровью. Компетелло обиделся, как я и думал». Фон Хельрунг смотрел на Уортропа из-под кустистых белых бровей. Потом он повернулся ко мне. «Остальное ты знаешь. Компетелло предложил доктору погостить у себя, а за гостеприимство назначил плату. Не ради денег как таковых, я полагаю, а просто в качестве урока». «Вы могли бы рассказать мне об этом раньше, мейстер Абрам», — упрекнул я его. «Вы должны были сказать мне раньше. Тогда те люди были бы сейчас...» «Но их уже нет. И в этом все дело», — рявкнул Уортроп. «И ты не просто превратил возможного союзника в смертельного врага. Ты поставил под угрозу само выживание важнейшего открытия монстрологии за последние 100 лет. Последний в своем роде. Я считал, что ты, будучи помощником величайшего знатока аберрантной биологии, которого знал когда-либо наш мир...» Он умолк, открывая и закрывая рот. Мысль ускользнула от него. «Я верил, что ты подумаешь, прежде чем изображать из себя рыцаря без страха и упрека, спасающего из заточения прекрасную даму». «Какую еще даму?» Фон Хельрунг даже рот раскрыл от удивления. «Неудачная метафора, хотя и довольно точная». «Я сам пойду к ним», — сказал я, вскакивая на ноги. «Я объясню Компетелло». «О, вот это блестящая идея!» — сардонически ответил Уортроп. «Уверен, тебя он точно послушает». «А ведь молодой Уилл прав», — сказал фон Хельрунг. «Мы должны помириться с Каморрой». Он надул грудь. «И это, в первую очередь, долг президента общества». «Ни в коем случае», — возразил доктор. «Вы не пророк, Даниил, мейстер Абрам, и речь идет не о львином логове, скорее уж о змеином гнезде. Ха! Вот это куда более точное сравнение. Согласен, Нам нужен посол, который сможет представлять общество, не имея для него столь важного значения, как вы, и не слишком глубоко посвященный в это дело. Говоря без обиняков, нам нужен тот, кого мы легко можем потерять в случае, если наше посольство не увенчается успехом». Позвонили в дверь. Рука Уортропа нырнула в карман пиджака. Моя рука сделала то же, сомкнувшись вокруг рукоятки ножа. Я сделал шаг к фон Хельрингу. Дворецкий распахнул дверь. «Сэр, к вам доктор Уокер». «А-а-а», — сказал фон Хельринг. «Проси». Глава третья. Наше возвращение в отель Плаза было отмечено молчанием. В такси царил арктический холод. Уортроп смотрел в окно, я в никуда. Оба мы внутренне кипели. Ничто не могло убедить меня в том, что я не спас ему жизнь, причем не впервые. Он был не менее убежден в том, что мой поступок будет со временем стоить ему не только жизни, но и драгоценной репутации. Время истекало. Объявленная презентация главного достижения его карьеры была уже не за горами, а возможность профессионального провала страшила его куда больше смерти. В чем-то я его понимал. «Раят», как он сказал однажды, «он оставляет теологам и тем лицемерным ханжам, которые каждое воскресенье так же точно опускают в корзинку доллары молитву, как заключившие пари попадают в нее мечом». Ортра был не ханжа и не лицемер. Жить без цели и быть всеми забытым после смерти. Вот единственный вид вечного проклятия, который он признавал. Высокий, широкоплечий человек ждал нас в фойе. Завидев его, Уортроп напрягся. «Мистер Фолк!» — натянуто поздоровался он с ним. «Не припоминаю, чтобы я просил вас удостоить нас визитом». «Я пришел сказать пару слов мистеру Генри», — отвечал тот. «Но раз вы с ним здоровы и благополучны, значит, все в порядке». «Относительно моего здоровья и благополучия вы ошибаетесь». Тут я вспомнил про его рану. Правда, я не замечал, чтобы он хромал, и неудивительно. Монстрологу доставляло мрачное удовольствие скрывать свою боль. Мне кажется, было бы неплохо попросить мистера Фолка подежурить в фойе до тех пор, пока мы не получим известие от доктора Уокера, — предложил я. Доктор хотел что-то сказать, но передумал и коротко кивнул. «Вас не затруднит, мистер Фолк?» Он сунул ему двадцатку. «Нет, доктор Уортроп, какие уж тут трудности!» — буркнул верный мистер Фолк. «Где здесь? Может быть, лучше подняться к вам в комнаты?» «Нет, в этом нет никакой необходимости». Казалось, присутствие здоровяка нервировало Уортропа. Странно. Лично я находил его компанию вполне приятной. Мистер Фолк пожал плечами. «Ну, как скажете. Я вам звякну, если кто-нибудь появится тут с расспросами». И он повернулся ко мне. «Так что скорее синее, чем красное, мистер Генри». «Совершенно синее», — ответил я. «Ничего похожего на красное». В лифте мой учитель привалился к стенке, закрыл глаза и произнес: «Насколько я припоминаю, именно красного было очень даже много, мистер Генри». Мистер Фолк ссылался на нашу недавнюю беседу о природе любви. Открылся один глаз. «Вы обсуждали природу любви с мистером Фолком? Поразительно! Он мудрый человек». «А-а-а. Да будет вам известно, что этого мудреца разыскивают в трех штатах Америки по обвинению в убийстве первой степени. А он до сих пор на свободе, что лишний раз доказывает его мудрость». Уортроп фыркнул. «Это не мудрость, а удача». «Из этих двух я, не колеблясь, предпочту последнюю». В комнате он первым делом забаррикадировал дверь. Придвинув к ней массивный туалетный стол, проверил задвижки на окнах, находившихся, кстати, на высоте 8 этажей над улицей, и задернул плотные шторы. Покончив с этим, он, тяжело дыша, бросился на диван. «Я должен проверить повязку», — сказал я, показывая на его протянутую ногу. Ты должен считать себя счастливцем, что я еще не вышвырнул тебя на улицу. И все-таки одного я не понимаю. Только одного? Почему залог был такой маленький? Наверное, вы не сказали Компетелло, сколько ваш трофей стоит на самом деле. Зачем мне сообщать это главе преступного мира? А что вы тогда ему сказали? Прежде всего, я выразил ему соболезнование по поводу того, что один из его людей заплатил жизнью за бесценную привилегию человечества — расширение знаний. Как-никак, его человек приглядывал за трофеем в монстрариуме накануне его официального представления обществу. Затем я предложил возместить потерю кормильца семье погибшего. После этого я объяснил ему, чья это вина. Но этого мы как раз не знаем. Я считал, что именно за этим вы к нему и пошли. Мы знаем, что за похищением стоят ирландцы. Вне зависимости от того, являются они частью организованной преступной группы или нет, любви между сицилийцами и ирландцами нет и никогда не было. До того, как ты появился и подписал нам всем смертный приговор, я успел выудить у него обещание помочь нам в наших поисках. Я думал, что это Уокер. Ты думал, что Уокер что? Что Уокер стоит за всем этим. Единственное, чего он жаждет больше, чем денег, это разрушить вашу репутацию. Он покачал головой, замахал руками, закатил глаза. Нанимать безмозглых хулиганов для того, чтобы утащить образец, к которому у него есть доступ. Даже сэр Хайром не настолько глуп. Вас послушать, так ни одного монстролога нельзя и заподозрить. Он кивнул. Остается только Меттерлинг и его таинственный клиент. Это не Меттерлинг, он в Европе. Как ты уже говорил, хотя откуда тебе это известно? Возможно, его клиент передумал и решил забрать свою бывшую собственность назад. Я продолжал тарахтеть. Он мог догадаться, где вы будете хранить образец. Он не монстролог, поскольку у всех монстрологов есть доступ в монстрариум. Он чужак, но о здешних обычаях наслышан. Я бы согласился с тобой, Уилл Генри, если бы не один маленький неудобный факт. Предпосылка, из которой ты исходишь, ошибочна. Ты и его агент сговорились о цене. Сделка состоялась. А потом он ни с того ни с сего решил ценой больших усилий вернуть себе то, что мог изначально легко оставить у себя. Как сказал тогда Меттерлинг, есть люди, готовые заплатить бешеные деньги за экземпляр, но к ним он почему-то не обратился, хотя такие возможности у него наверняка были. Иными словами, к чему такая суета? Единственная стоящая гипотеза заключается в том, что агента так или иначе обманули. Что ты не купил, а украл у него образец. И он, оскорбленный твоими действиями, пытается вернуть то, что по праву принадлежит ему. Настала долгая пауза. Не сомневаюсь, он принял мое молчание за признание вины, так как продолжил. «Ты живешь у меня уже почти 6 лет. Временами мне кажется, что ты разбираешься в нашем темном и грязном деле лучше меня. Но это привело тебя лишь к высокомерию и осознанному пренебрежению простыми нормами приличий». «Не думаю, что у вас есть право читать мне лекции на тему высокомерия и приличий». «А я думаю, что такое право у меня есть!» Он ударил ладонью по диванной подушке. «Не знаю, зачем я вообще трачу на тебя время. Чем больше усилий я прилагаю к тому, чтобы научить тебя чему-то, тем чаще на поверку выходит, что ты усвоил из моих уроков совсем не то!» «Вот как? И какие же это были уроки? Чему именно вы пытались научить меня, доктор Уортроп? Вы злитесь на меня за то, что я убил этих людей?» «Нет, я злюсь на тебя за то, что ты испортил мою репутацию и поставил под удар судьбу открытия, равного которому история биологии не знала уже 2 поколения. Злитесь на себя и еще на доктора фон Хельрунга за то, что солгали мне». «Я солгал?» — он запрокинул голову и расхохотался. «Вот именно». «Не сказали все правды. Если бы вы сразу объяснили мне, кто был тот человек из Монстрариума, рассказали о договоре с Каморрой, который стал причиной его смерти». «Да из чего это кто-то должен был чем-то с тобой делиться?» «Потому что я... Я осёкся на полуслове, лицо у меня горело, руки непроизвольно сжались в кулаки. «Вот именно! Скажи мне!» — продолжал он тихо. «Кто ты?» Я облизнул губы, во рту пересохло. «Кто я?» «Плохо информированный человек», — сказал я наконец. Он воспринял это как шутку. И все еще смеялся, когда зазвонил телефон. Я хотел поднять трубку, но он жестом не велел мне подходить. Улыбка сбежала с его губ, едва он услышал голос на том конце провода. «Да, пусть несет наверх, немедленно», — сказал он и повесил трубку. «Помоги мне освободить дверь, Уилл. У нас доставка». Минуту спустя в дверь тихо постучали. Уортроп, недоверчивый, как всегда, вынул из кармана револьвер и спросил. «Кто там?» «Фолк». Он отодвинул задвижку и открыл дверь. В комнату вошел мистер Фолк, держа в руках коробку размером со шляпную. Доктор знаком велел ему поставить ее на столик у окна, а сам закрыл дверь. «Кто?» — спросил Уортроп, пряча револьвер в карман и осматривая коробку со всех сторон, но не прикасаясь к ней. Его волнение буквально витало в воздухе. «Имени он не назвал, но я его сегодня уже видел», — отозвался мистер Фолк. «Чернявый, вонючий коротышка». «Посыльный Компетелло», — сказал я. Уортроп, не поворачиваясь, сделал мне знак молчать. «Подарок почтенному доктору Уортропу, так он передал на словах», — продолжал мистер Фолк. «Отойдите вон к той стене. Подальше», — велел монстролог. «Мне кажется, я знаю, что это за подарок, но осторожность все же не повредит». «Это и мой девиз, доктор», — отвечал мистер Фолк. Он попятился к дальней стене комнаты, потянув за собой меня. Уортроп энергично потер руки, поднес ладони ко рту, подышал. Потом приложил указательные пальцы к крышке снизу и нажал так, что она приподнялась. Мы с мистером Фолком напряглись и затаили дыхание. Сначала упала крышка, а за ней монстролог. Он прижал ладони к лицу и закричал. Такой нечеловеческий крик я слышал в последний раз с крыши навозного сарая, где несколько лет назад среди гниющих отбросов он обнаружил труп своей возлюбленной. Он рванулся, налетел на кофейный столик, потерял равновесие, а может, желание стоять прямо, и с пронзительным воем рухнул на колени. Мы с мистером Фолком рванулись вперед. Он к нему, я к коробке. Спутанная масса белоснежных волос парила над забрызганным кровью челом, орлиным носом, рябыми морщинистыми щеками и ярко-голубыми глазами. Чистые, как небо в ясный день, они смотрели перед собой с выражением истинного, неизбывного ужаса, подобного которому я не видел ни у кого и никогда. Передо мной была отрезанная голова доктора Абрама фон Хельронга. Полные губы туго обтягивали предмет, торчавший у него изо рта. Тварь с безвекими янтарными глазами, которая так восхитила меня тогда в подвале, избавляясь от своей скорлупы, что я, испорченный венец эволюции, ее наивысшее достижение, стоял точно громом пораженный, глядя на божественное в своей безгрешной бессознательности явление, отвечавшее мне невидящим взглядом мертвого желтого глаза и не менее мертвых голубых. Они зачаровывали меня, затягивая в какую-то вязкую, безвоздушную глубину. За моей спиной монстролог визжал: «Что вы наделали?» Не знаю, кого он имел в виду, фон Хельронга или меня. Возможно, обоих. Или никого. «Что вы наделали во имя Господа?» «Ничего. Ничего. Ничего я не делал во имя Господа». Глава 4. Абрам был мертв. Пеленор безутешен. Никогда еще я не видел его таким подавленным и беспомощным, раздавленным тем, что он называл полосой невезения. Он выл и стенал, кричал и сыпал проклятиями. Даже мистер Фолк понял, что так дальше продолжаться не может. Либо Уортроп победит свое отчаяние, либо отчаяние возьмет верх над ним. На мне лежала особая ответственность. Не потому, что я считал себя виновным в гибели фон Хеллинга, ничего подобного. Просто судьба распорядилась так, что я стал хранителем души Уортропа, единственным и незаменимым. Чтобы понять это, мне понадобились годы. Я не был нужен ему для заботы о его теле. Кухарка могла бы готовить ему еду, портной обшивать, прачка обстирывать, а лакей прислуживать и быть на посылках. Богатый как крес, он мог нанять любую прислугу и купить любую помощь, кроме одной. Кто, кроме меня, стал бы обслуживать его душу, холить ее или лелеять, поддерживать его могучий интеллект, поглаживая и ублажая его жалобно мяучащее ненасытное эго, неумолчно вопящее «я есмь» перед лицом безмолвного и неумолимого «а есть ли я?». Именно тогда я понял свой долг. Осознал его четче, чем в Адене, на Сокотре или даже на Элизабет-стрит. С кристальной ясностью увидел свой путь. «Кто ты?» — спрашивал он меня совсем недавно. И лгал себе. Он прекрасно знал, кто я. Кем я всегда был при нем, хотя мы оба не осознавали этого. И уж тем более никогда об этом не говорили. А если бы и сознавали? Что толку? Разве наши разговоры могли что-то изменить? Нет места, где все начинается. И нет места, где все кончается. Я позвонил портье и заказал в номер чайник горячего чая. Долил в его чашку изрядную дозу снотворного, сунул чашку ему в руки. «Пейте, доктор, выпейте». Пару минут спустя он позволил мне проводить его в спальню, где упал на кровати и свернулся на ней в позе эмбриона, сразу напомнив мне своего отца, которого Уортроп много лет назад обнаружил точно в такой же позе, голым и мертвым. Я закрыл дверь и вернулся в гостиную, где меня ждал мистер Фолк. Он разглядывал отрезанную голову, его тяжелое лицо прорезали складки, так напряженно он думал. Он тоже осознал свой долг в этот час. «Какая жалость, мистер Генри! Старик мне всегда нравился!» «Последний в своем роде», — ответил я не без внутренней иронии. «Наверное, он передумал и все-таки сам пошел к Компителло. Надеюсь, что он прихватил с собой Уокера, и его голова плавает сейчас где-нибудь в Гудзоне». Я бросился на диван и закрыл глаза. Сильно надавил пальцами на веки, пока алые розы не расцвели под ними в темноте. «Счет теперь закрыт», — сказал мистер Фолк. «Наверное», — согласился я. «По крайней мере, с точки зрения Компителло. Но истинное отмщение требует, чтобы в этой коробке лежала моя голова, мистер Фолк». «Все-таки лучше ей оставаться у вас на плечах, мистер Генри». Я открыл глаза. «На Элизабет-стрит между Гестер и Грандом есть ресторанчик. Не помню его название». Он закивал. «Кажется, я знаю это место». «Хорошо, начните оттуда. Если в нем не окажется самого Падроне, наверняка кто-нибудь подскажет, где его найти». Я вынул из кармана визитку доктора, они у меня всегда с собой, и передал ему. «Скажите ему, что доктор просит его о встрече». «Когда?» — спросил мистер Фолк. «В 9». «Здесь?» — я покачал головой. «Сюда он не придет. Место должно быть людное». Я продиктовал ему адрес. «А доктор?» «Выпил столько снотворного, что это свалит и лошадь». «Нельзя оставлять его одного», — сказал он. «У меня есть знакомый. Парень, что надо». «Хорошо. Но лучше, чтобы их было двое. Один здесь, за дверью, другой внизу, в холле». Он кивнул, и его взгляд снова вернулся к коробке. «Что это у него во рту?» «Причина всего этого. Даже не знаю, что сейчас мучает Уортропа больше. Кончина друга, смерть этой твари или гибель чего-то не столь материального». «Прошу прощения, мистер Генри». «Разве бедняга Йорик был причиной бед, обрушившихся на датчан. «Не понял, мистер Генри, кто такой Йорик? И при чем тут еще датчане?» Я махнул рукой. «Старая история. Он ушел выполнять поручение, а я, потратив пару минут на уборку, отправился по своим делам. Коробка осталась на столе. Ярко-синий взгляд фон Хеллеринга провожал меня до порога. День выдался холодным, хотя небо было ясным. Я прибыл на Риверсайд-Драйв, двигаясь как во сне, или наоборот, едва проснувшись. Мое сознание было безоблачно, как небо. Дворецкий доложил, что Лили с матерью отправились по магазинам, но я могу подождать их в гостиной, что я и делал, терпеливо, как и Офф, потягивая джин с горькой настойкой, следя за солнечным лучом, который скользил по полу, слушая меланхолическое друм-друм буксиров да грохот, когда мимо с ревом пролетали моторные лодки. Дворецкий распорядился подать мне сэндвичи с огурцом. Отличная закуска, правда, мне в тот момент не повредило бы что-нибудь посущественнее. После третьей порции джина я заснул. Внезапно проснувшись, не сразу вспомнил, где я. Сначала мне показалось, что я опять на Харрингтон-Лейн. Обед прошел, посуда вымыта, стол убран, доктор читает у себя в кабинете. Впереди лучшая часть вечера, когда он дает мне отдохнуть от себя, и я на время свободен от трудов, заботы и вечной тяжести, давящей мне на плечи. Тут где-то в глубине дома раздался веселый женский смех, звонкий, как струя в фонтане. Дверь распахнулась, и в гостиную впорхнула Лили в серо-коричневом платье, босая. Я никогда прежде не видел ее ног и теперь старательно отводил глаза. «О, ты здесь!» — сказала она. «Зачем? И, пожалуйста, не начинай разговор о том, что тебе нечем было заняться, и ты решил заглянуть, и прочих оскорблений в таком роде, которые ты принимаешь за остроумие». «Мне нужно было увидеть тебя». «Вот это замечательный ответ, мистер Генри. У нее было хорошее настроение. Она сняла шляпу, длинные кудри рассыпались по плечам. Наблюдая этот маневр, я почувствовал, что у меня снова пересохло во рту, и подумал, не попросить ли дворецкого принести еще выпить. «Правда, это не совсем удобно. Тебе не кажется?» — продолжала она. «Мы ведь уже сказали друг другу прощай». «Я нет», — отвечал я. «Я не говорил тебе прощай». «Наверное, у тебя есть новости». «Точно есть. Я по твоему лицу вижу. Выражение вашего лица, мистер Генри, куда прозрачнее, чем вам кажется». «Для тебя, быть может». «Честность и лесть». «Нет, вряд ли ты пришел с новостями. Скорее, тебе от меня что-то нужно». Я покачал головой и пососал льдинку из стакана. «Ничего мне не нужно». Она подалась вперед и уперлась локтями в колени. Глаза у нее были и впрямь точь-в-точь, как у дяди. И они лишали меня присутствия духа. «Так что у тебя за новости?» «Тецерихунэнсиса больше нет». Она охнула. «А как же доктор Уортроп?» «Эленор Уортроп этим не проймешь. Он неубиваем, неистребим, как воздух». «Значит, ты спас его, но не уберег трофей?» Я кивнул и потер руки, словно они замерзли. Но руки были теплые. «Я спас его». «Ты спас его, но...» Я кивнул. «Я убил двоих человек. И третьего почти». «Почти убил или почти человека?» Мне вдруг стало смешно. «Можно и так сказать». Она задумалась. «Ребенка?» Я в третий раз кивнул и потер руки. «Почему ты хотел убить ребенка, Уилл?» Я не мог смотреть ей в глаза. Моя рука рассеянно поднялась и также рассеянно опустилась, точно отогнав муху. «Там было... Это так трудно. Все происходило очень быстро. Если ты никогда не переживала таких моментов, когда у тебя всего секунда, чтобы принять решение, точнее, когда нет ни секунды, потому что все решено заранее, иначе не успеть». Я не смотрел на нее, но знал, что она смотрит на меня, внимательно изучает мое лицо, читая по нему то, что я не мог выразить словами. «Ты знал, что убьешь тех двоих», — подсказала она. Я с облегчением повторил за ней. «Да, знал». «Но не ребенка, «Мальчика», — пояснил я. «Это был мальчик. 11-12 лет, не старше. Правда, малова для своего возраста, в потрёпанной такой шапчонке и худенький, как будто еды не видел неделю». Вдруг она громко крикнула, заставив меня буквально подпрыгнуть в кресле. «Мама! Входи, мама! Я же знаю, что ты здесь!» И не ошиблась. В дверях показалась миссис Бейтс и, горько улыбнувшись, сказала: «Мне показалось. Я слышала голос Уилла Генри. Здравствуй, Уилл. Может, поужинаешь?» Лили улыбнулась мне и сказала: «Может, пойдем ко мне? Уединение — крайне дорогой товар в этом городе». И она с улыбкой повернулась к матери. Наверху Лили закрыла за нами дверь, растянулась на кровати, подперла руками голову и кивнула мне на кресло времен королевы Анны, стоявшего у окна. «Мать все время за мной шпионит», — пожаловалась она. «И поэтому ты решила поехать учиться за границу?» «В том числе». В небольшом камине горел огонь, разгоняя сырость промозглого дня. Потрескивали поленья, пляшущие языки пламени облизывали их. Во рту у меня опять пересохло. Надо было взять сюда тот стакан со льдом. «Итак, там был тощий мальчишка, которого ты едва не застрелил. Ты удержался в последний момент или это его ранил?» «Ни то, ни другое. Меня удержал Уортроп». «Вот как? Что ж, значит, он не безнадежен». «Не знаю, может, мне только показалось, но, по-моему, она сделала небольшой акцент на слове «он». Я решил не обращать внимания». «Я подумал, вдруг тебе захочется знать». «О чем? О мальчике? О том, что ты убил двоих? Или о том, что Уортроп жив?» «Обо всем сразу». «И о том, что жив ты?» «Само собой, конечно». «А та тварь скончалась при попытке ее спасти?» «Нет, позже». «Но как же так, Уилл?» Она болтала босыми ногами, скрестив их в лодыжках. «Я думала, что ты церихонэнсис у ирландцев». «По всей видимости, итальянцы сумели вырвать его у них». «Тем самым отплатив долг Уортропу, а потом сами же и убили его, когда ты убил тех двоих». «Да». «Вряд ли они знали его истинную ценность». Мое лицо пылало, наверное, от огня. «По-моему, жизнь вообще не имеет для них особой ценности. Никакая». «Уортроп, наверное, раздавлен». «Да, точнее не скажешь. И очень зол на тебя». «А вот это еще мягко сказано». «Ничего, опомнится. Не в первый раз, верно?» «Он старается». «Напомни ему о том, что ты спас ему жизнь». «У него свое мнение на этот счет. «Ну и глупо. Он вообще осел. Никогда не могла понять, за что дядя так его любит». Я кашлянул. «Уортроп был ему вместо сына». «У дяди никогда не было своих детей. Вот почему он почти ко всем относится, как к своим детям. Для доктора монстрологии у него вообще необычайно мягкое сердце». «Последнее в своем роде». «В смысле?» «Да так. Просто... просто меня всегда удивляло, какой он добрый и даже нежный. Но каким он был, удивительно не совпадало с тем, что он делал». «Почему ты говоришь «был»?» «Да, это я так, случайно». «С дядей Абрамом что-то случилось, Уилл?» Глядя в прозрачную синеву ее глаз, незамутнённых до самого донышка, я сказал: «Понятия не имею, о чем ты». Она кивнула. «Так я и думала». «Что? Что ты думала?» «Что он слишком добр, слишком нежен и чересчур доверяет людям». Она наморщила нос. «Из него вышел бы отличный декан какого-нибудь собора, профессор, поэт или ученые в любой области, кроме аберрантной биологии. Наверное, именно поэтому твой учитель так его любит. Он видит в нем живое доказательство того, что не обязательно самому быть монстром, чтобы ловить монстров». «Ага», — сказал я и хохотнул. «Монстром можно стать и без этого». Она наклонила голову и посмотрела на меня с легкой улыбкой. «Я видела сегодня Сэмюэля». «Кого?» «Я на самом деле забыл, кто это». «Исааксона». «Посредственность. Он рассказал мне одну историю, замечательную настолько, что она просто не может быть правдой. Или это я все перепутала? Настолько, что она просто не может не быть правдой». «О том, что я подвесил его с Бруклинского моста и грозил сбросить вниз, если он не скажет...» Она подняла руку. «Пожалуйста, избавь меня от повторения». «Честно говоря, я удивлен, Лили. Не думал, что ему хватит духу рассказать тебе об этом». «А меня больше интересует другое. Если бы он ответил «да», ты что, действительно сбросил бы его в реку?» «Какая разница?» — сказал я. «Он жив-здоров, так что не все ли теперь равно?» Я встал. Почему-то я чувствовал себя непомерно большим, даже пригнулся, чтобы не удариться головой о потолок. Лили не пошевелилась. Она продолжала лежать, как лежала, даже когда я подошел к ней вплотную. Опустившись рядом с кроватью на колени, я заглянул ей прямо в глаза — Чудовище умерло. Чудовище бессмертно. Его можно поймать. Его не поймает никто и никогда. Охоться за ним хоть тысячу лет, оно все равно избежит твоей хватки. Его можно убить, раскромсать на части и рассовать по банкам с формалином или разбросать по четырем сторонам света. Но оно все равно останется в одной десятитысячной дюйма от твоего поля зрения. И это будет все тот же монстр, только с другим лицом. Я мог убить его. Неважно как. Я убью его в следующий раз. И потом, и снова, и у него каждый раз будет новое лицо, хотя монстр останется прежним. Монстр всегда остается прежним. В ее безупречных глазах стояли слезы, а еще я увидел в них страх, очень похожий на тот, что был в глазах отсеченной головы в коробке. А потом она схватила мое лицо обеими руками, и они оказались прохладными, сухими и гладкими, как шелк. Прижав свои губы к моим, она нежно прошептала: «Не бойся». Живые влажные губы касались моих. «Не бойся», — сказали они снова, но я видел голову, торчащую из открытого рта ее дяди. Янтарные глаза завораживали, стыдили, не отпускали, сокрушали и стирали меня в порошок. Я был на кровати. Не помню, как я туда попал. Помню, что лежал, придавливая Лили своим весом, так же, как меня придавливал неотступный взгляд янтарных глаз. Она одновременно противилась и уступала. Боролась и поддавалась. Ее желание было пропитано ненавистью, радость, страхом и невыразимой тоской. А во мне просыпалась тварь. «Хватит», — сказала она, упираясь мне в грудь руками. «Уилл, перестань». «Не хочу». «Мне плевать, чего ты хочешь». Она ударила меня по лицу. Я оттолкнул ее и вывалился с кровати. Упал в буквальном смысле. Мои ноги подогнулись, и я рухнул на пол. Сильно ударился коленом и застонал от боли. «Ты нечестен со мной», — сверху сказала она мне. «В чем именно?» «Не знаю. Но ведь я права». «Я ухожу». «Так будет лучше». «Но сначала мне надо кое-что сделать». «Я ничего не хочу слышать». «Я ничего бы не говорил, если бы ты хотела». «Тогда зачем начал? Просто уходи, и все. «Я хотел сказать тебе...» «Ну, что?» «Одну вещь. Сейчас скажу». «А потом?» «Потом я уйду». «Тогда говори». «Если бы он сказал «да», там, на мосту, я бы его не сбросил». «Вот как?» Она расхохоталась. «А я бы сбросила». Глава 5. Уортроп продолжал спать. Я же, напротив, бодрствовал. Мне казалось, я никогда больше не усну, проживи я еще хоть тысячу лет. В клуб «Зенон» я прибыл без четверти 8 и сразу попросил отдельный кабинет. Все кабинеты были заняты. Я вызвал управляющего и показал ему 100-долларовую бумажку. О, как же он мог забыть! Всего несколько минут назад отменили сделанный ранее заказ на один из кабинетов. В комнате было холодно. Затопили камин. Темные панели на стенах, толстый ковер на полу, стеллажи с книгами, мягкие диваны и кресла, портреты людей с суровыми лицами. А еще в комнате оказалась вторая дверь, которая выходила в коридор для прислуги. Отлично. Я дал управляющему еще 20-ку и велел проводить сюда моих гостей, как только те появятся. Заказав кока-колы, я устроился в углу у камина. У меня было такое чувство, будто я промерз до костей. Воспоминания о прошедшем дне никак не покидали меня. Нежнейший поцелуй. Успел ли я передать ей с ним мое благословение, мое проклятие? Выйдя из дома на Риверсайд-Драйв, я долго слонялся по улицам с таким чувством, будто иду не по прямой, а спускаюсь в спиральный тоннель, вроде винтовой лестницы. И этот спуск измеряется не в футах и не в милях, а в часах и годах. Темнота сомкнулась вокруг меня. Пожрала окружавшие меня лица. Все ниже и ниже. Этому спуску не было конца. Дна внизу не было. Кто-то громко окликнул меня. Это была женщина. Подняв голову, я увидел размалеванное лицо, блузку, нескромно расстегнутую на груди. Она подмигивала и махала мне, стоя на верхней ступени лестницы, а я смотрел на нее снизу. «Поднимайся, заходи, сладенький». и я представил, как схожу наверх и оказываюсь в доме, пропахшем капустой и человеческим отчаянием, где меня встречает ее хмурый сутенер. Он берет ее деньги и, если надо, защищает от чересчур рьяных матросов с военных и торговых кораблей. А потом мы входим в ее комнату. Я раздеваюсь, шершавые доски пола колют мне пятки. Ее шершавые руки касаются меня. От нее исходит тяжелый душный запах, и я думаю, может, лучше хотя бы такие прикосновения, чем совсем никаких. А потом я спешу прочь, чувствуя, как закипает во мне гнев, его наихудшая разновидность, та, которая начинается с полного спокойствия. Но в 9:15 вечера в комнате Нью-Йоркского клуба для избранных этот гнев покинул меня. Ушел нехотя, как упрямый ребенок, которого отправляют спать, и он забирается в свою постель, задергивает занавеску и продолжает дуться там. Внутри меня все стихло. Ум стал ясен, как высокогорное озеро при тихой погоде. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел мистер Фолк в сопровождении дородного коротышки в шерстяном пиджаке и шляпе-котелком. За ним величественно выступал джентльмен повыше и постарше. У него был двойной подбородок, длинное норковое пальто и трость из полированного черного дерева в руках. Мистер Фолк помог ему снять пальто. Его спутник не пожелал разоблачиться. Я встал и подошел к ним. «Дон Франческо», — сказал я с поклоном. «Бонджорно». «Сеньор Компетелло», — сказал мистер Фолк. «Это мистер Генри, ученик доктора». Падрон Каморры, чуть запрокинув массивную голову с толстым приплюснутым носом, посмотрел на меня сверху вниз и повернулся к мистеру Фолку, не заметив моей протянутой руки. «Где доторе Уортроп?» — вопросил он. «Доктор передает вам свои глубочайшие сожаления», — ответил я. «Его задержали неожиданные дела». Франческо Компетелло опустился на кушетку возле камина и поставил палку между колен, а его спутник встал у него за спиной, сунув руки в карманы, не глядя ни на что конкретно и замечая все. Я вернулся на свой стул напротив Компетелло. Мистер Фолк остался стоять у входа. Его пустые руки праздно висели по бокам. «Я пришел сюда, потому что я человек мирный», — сказал Компетелло. По-английски он говорил с сильным акцентом, но без ошибок. «По той же причине я покинул мою родину. Война, вендетта, кровная месть, вражда. Я не бежал. Меня изгнали. А еще я здесь потому, что Уортроп мне не враг. Я не желаю ему зла». Я сдержанно кивнул. Он продолжал. «Я бизнесмен, ясно? Вы понимаете? А вендетты вредят бизнесу». Прищурившись, он ткнул в мою сторону толстым пальцем. «Но семья есть семья. Кровь не водится. Вы говорите, что Уортроп расстроен. Но ведь это я пострадавшая сторона. Это у меня отняли дорогих мне людей. И от меня ждут, что я буду бездействовать. О, нет. Я человек мирный, разумный. Но пролитая кровь взывает о крови». Я продолжал кивать. «Доторе понимает, он тоже мирный человек и разумный, как вы. Он тоже многое потерял. Он любил фон Хельрунга больше, чем иной сын любит своего отца. Так что баланс подведен, сеньор Компетелло, и счет можно считать закрытым». «За этим я и пришел сюда. Услышать эти слова из его собственных уст. Он не часто просит меня об услугах, но если уж просит, то всерьез. И я не отказываю. Я заплатил ему свой долг за то, что он помог мне и моим людям перебраться в эту великую страну. И чем заплатил? Кровью. И что же он, компенсировал мне убыток? Нет, он пришел и стал требовать от меня, чтобы я компенсировал убыток ему. Мне нужен монстр, которого у меня забрали. Достаньте его мне». «И вы его достали и доставили», — сказал я, «хотя он наверняка говорил вам, что тварь нужна ему живой. Этот монстр был последний в своем роде». Его черные глаза превратились в щелки. Жирные пальцы выбивали дробь на золоченном набалдашнике трости. «Я свое обещание сдержал», — сказал он мрачно. и не могу сказать этого о нем. Я напомнил ему о том, что никакой личной вины Уортропа в гибели его людей не было. Ни того, что погиб в Монстрариуме, ни тех, чья кровь пролилась на Элизабет-стрит. И что ни Уортроп, ни его ученые коллеги, если на то пошло, не ссорились с Каморрой. Более того, монстрологи хотят мира и гарантируют его соблюдение. Им нужны люди вроде Компителла, разумные, немногословные, неограниченные условностями закона. Первая смерть случилась без нашего ведома, и мы никак не могли ее предотвратить. Две другие стали результатом чудовищной ошибки. Конечно, мы оплакиваем фон Хельрунга, но мы согласны принять цену своей ошибки. И наше единственное и страстное желание — надежный мир с Каморрой. Он слушал внимательно, не меняя выражения лица и не переставая барабанить пальцами. Когда я закончил, он повернулся к мистеру Фолку и спросил: «Кто этот мальчишка? И почему он так со мной разговаривает? Где сам дотор Уортроп? Я занятой человек». Я встал. Извинился. «Мы больше не задерживаем вас, Дон Франческо». И выстрелил ему в лицо. Пока его телохранитель рылся в карманах, я застрелил и его. Он покачнулся и стал заваливаться назад. Пуля пробила ему грудную клетку, но он был крупным мужчиной. Центр тяжести располагался у него ниже обычного, и в сердце ему я не попал. Тогда я шагнул к нему и выстрелил еще раз, целясь ниже. Его тело упало на пол, глухо стукнув. Ковер в кабинете был толстый. Мистер Фолк уже был рядом. Вцепившись в мое запястье, он пригнул мою руку к полу. Вырвал из моих окостеневших пальцев докторский револьвер. «Надо спешить!» — сказал он. Я кивнул, но не двинулся с места. Просто стоял и смотрел, как он, склонившись над телом здоровяка, роется у того в карманах, ища пистолет. Нашел, выпрямился и дважды выстрелил из него в сторону моего стула. Потом взял руку мертвеца и обхватил его пальцами рукоятку. «Ну же, мистер Генри!» — окликнул он меня и кивнул на дверь для прислуги. Ручка другой двери уже бешено вращалась, в саму дверь колотили снаружи. Я на свинцовых ногах подошел к ней. Мистер Фолк с револьвером в руках занял мое место между оттаманкой и стулом. «Когда вас поведут на допрос?» — начал я. Он натянуто улыбнулся. «Может, и поведут. Хотя вряд ли. Человек имеет право защищаться». «Вот именно», — сказал я. «Теперь только это имело значение. Да, только оно одно. Я вышел».